Глава вторая. Звуки губной гармоники на рассвете. Часть первая. В окошке регистрации посетителей сидел худой мужчина, явно за 60. В прошлом году его не было, по-видимому, устроился сюда после выхода на пенсию. Кацура неуверенно назвался. «Я Мацуока». Как он и ожидал, мужчина уточнил. «Какой Мацуока?» «Кацура Мацуока». «Я пришел, чтобы выступить на концерте». «В каком концерте?» «Рождественском». «А-а-а!» Мужчина наконец-то сообразил. «Мне говорили, что кто-то придет выступать, но я думал, это будет оркестр». «Вы один?» «Да, простите», — невольно извинился Кацура. «Подождите, пожалуйста». Мужчина стал куда-то звонить. Обменявшись с собеседником парой слов, он снова обратился к Кацура. «Подождите здесь, пожалуйста». Очень скоро появилась женщина в очках. Ее он уже видел. Год назад она организовывала праздник. Та, кажется, тоже его признала и поприветствовала с улыбкой. «Давненько не виделись». «Надеюсь, и в этом году все пройдет хорошо», — сказал Кацура, и женщина пригласила его за собой. Она провела его в просто обставленную комнату. «Мы рассчитываем минут на 40. Я могу, как и в прошлый раз, положиться на ваш выбор репертуара и программы?» — спросила она. «Конечно». «Произведения будут в основном рождественские, ну и немного моих сочинений». «Правда?» Женщина неопределенно улыбнулась. Возможно, подумала, надо же, собственное сочинение. До концерта еще было время, так что Кацура велели подождать. Для него приготовили чай в пластиковые бутылки, поэтому он налил немного в бумажный стаканчик и выпил. В пластиковых бутылках в Японии продаются различные прохладительные напитки, в том числе соки, холодный чай и тому подобное. Это был его второй визит в детский дом Марукоэн. В железобетонном четырехэтажном здании, построенном на вершине холма, было все необходимое. Жилые помещения, столовая, душевые. И здесь жили дети всех возрастов. От младенцев до 18-летних подростков. Кацура видел разные детдома. Этот был довольно крупный. Кацура взял в руки гитару, проверил настройку. Слегка распелся. Вроде все в порядке. Звучит сносно. Вернулась женщина-организатор и сказала, что можно начинать. Он глотнул еще чая и встал. Концерт должен был проходить в спортивном зале. Дети, в основном младшеклассники, послушно сидели на расставленных там складных стульчиках. Когда Кацура вошел, раздались дружные аплодисменты. Видимо, по сигналу воспитателя. Для Кацура были приготовлены микрофон, стул и пюпитр. Он поклонился детям и сел. «Здравствуйте, ребята!» «Здравствуйте!» — ответили дети. «Я здесь уже второй раз. В прошлом году тоже был в канун Рождества. Ну а если я прихожу в канун Рождества, значит, я почти Санта-Клаус. Но подарков у меня, к сожалению, нет». Раздались редкие смешки. «Вместо этого я, как и год назад, хочу подарить вам песни». Сначала он сыграл и спел про оленя с красным носом. «Рудольф. Красноносый олень». Американская рождественская песенка, написанная в 1949 году. Эту песенку все дети знали, так что тоже начали подпевать. Затем он исполнил несколько обязательных рождественских номеров, а между ними немножко поболтал с детьми. Детям вроде нравилось. Они хлопали. Пожалуй, даже увлеклись. Но затем Кацура стала беспокоить одна девочка. Она сидела во втором ряду, с самого края. Скорее всего, из начальной школы. Училась в классе в 5-6. В японских начальных школах учатся 6 лет, поступая туда в 6-летнем возрасте и заканчивая в 12. Глаза ее смотрели куда-то в пустоту. На Кацура она совсем не обращала внимания. Песни, похоже, ее тоже не интересовали. Подпевать она не пыталась. Кацура привлекло ее печальное лицо. Он почувствовал в нем какое-то недетское обаяние. Ему захотелось, чтобы девочка взглянула на него. Решив, что детские песенки ей уже не интересны, он спел «Мой любимый Санта-Клаус» Юми Мацутои. Юми Мацутоя — популярная японская эстрадная певица. Это была заглавная песня вышедшего в прошлом году фильма «Отвези меня покататься на лыжах». Строго говоря, исполняя эту песню здесь, он нарушил закон об авторском праве, но не думал, что кто-нибудь нажалуется. Многие ребятишки обрадовались, но эта девочка по-прежнему смотрела в сторону. Он спел и сыграл еще несколько песен, которые нравились подросткам ее возраста. Безрезультатно. Руки опускались. Наверное, она просто не любила музыку. Что ж, вот и последняя песня. Я обязательно исполняю ее в конце каждого концерта. Слушайте. Кацура положил гитару и вынул губную гармонику. Несколько раз вздохнул, закрыл глаза и не спеша заиграл. Эту мелодию он исполнял много тысяч раз, так что смотреть в ноты не было необходимости. Он играл 3,5 минуты. В зале стояла мертвая тишина. Перед тем, как прозвучали последние ноты, Кацура открыл глаза и вздрогнул. Та девочка пристально смотрела на него, и глаза ее были очень серьезными. Кацура вдруг растерялся. Это так не шло ее детскому личику. Закончив выступление, он вышел из зала под аплодисменты. Снова подошла женщина, отвечавшая за концерт, и поблагодарила его. Он хотел спросить про девочку, но не решился. Не придумал причины. И все же он смог поговорить с ней. После концерта в столовой устроили праздничный ужин, и Кацура тоже пригласили. Тогда-то и подошла к нему та самая девочка. «Что это была за песня?» Уставившись прямо ему в глаза, спросила она. «Какая?» «Которую вы играли последней, на губной гармошке. Я ее не знаю». Кацура улыбнулся. «Конечно, это оригинальная мелодия». «Оригинальная?» «Это значит, что я сам ее сочинил. Понравилось?» Девочка энергично кивнула. «По-моему, это очень хорошая песня. Я бы хотела ее еще раз послушать». «Правда? Ну-ка, подожди». Кацура позволили переночевать в детском доме. Он сходил в приготовленную для него комнату и вернулся с гармошкой. Они вышли в коридор, и он сыграл девочке песню. Она слушала с серьезным видом. «А названия у нее нет?» «Есть, почему же нет? Она называется «Возрождение». «Возрождение?» — пробормотала девочка и начала напевать. Кацура удивился. Она воспроизвела мелодию исключительно точно. «Так быстро запомнила?» В ответ девочка вдруг в первый раз улыбнулась. «Я очень хорошо запоминаю музыку. Все равно потрясающе». Он пристально посмотрел на девочку. На ум пришло слово. «Талант». «Мацуока-сан, а вы не собираетесь играть профессионально?» «Даже не знаю». Он помотал головой, стараясь не показать, как взволновалось его сердце. «Мне кажется, эта песня имела бы успех». «Да?» Девочка кивнула. «Мне нравится». Кацура улыбнулся. «Спасибо». И тут кто-то позвал девочку. «Сэритян!» Из столовой выглянула одна из воспитательниц. «Не покормишь Тацукуна?» «Конечно». Девочку, которую назвали Сэритян, поклонилась Кацура и ушла в столовую. Он, чуть помедлив, тоже зашел внутрь. Сэри сидела рядом с маленьким мальчиком и уговаривала его взять в руки ложку. Лицо малыша почти ничего не выражало. Рядом оказалась женщина, отвечавшая за концерт, и Кацура безо всякой задней мысли спросил ее об этих детях. Женщина вдруг помрачнела. «Они брат и сестра. Попали к нам весной этого года. Говорят, родители жестоко с ними обращались. Братишка Тацукун ни с кем, кроме Сэритян, не разговаривает». «Вот оно что». Кацура посмотрел на Сэри, которая ухаживала за братом. Кажется, теперь он понял, почему ее не трогали рождественские песенки. Когда праздничный ужин был окончен, Кацура ушел к себе в комнату. Он улегся было на кровать, но услышал за окном веселые голоса. На улице дети запускали фейерверки. Холод их явно не беспокоил. Сэри и Тацу тоже были там. Смотрели на других, стоя подаль. «Не собираетесь играть профессионально?» Давно ему этого не говорили. И улыбаться, чтобы не отвечать, ему в последний раз приходилось лет 10 назад. А вот настроение тогда и сейчас было совершенно разное. «Прости, отец», — пробормотал он, обращаясь в ночное небо. «Я все свои сражения пока проигрываю». Его мысли переместились на 8 лет в прошлое.